Глава 30. 1948 год. В ту ночь, ночь первого зимнего снегопада, земля окрасилась всеми оттенками белого. Вначале снежинки падали поодиночке и парами, так что была видна каждая. С наступлением темноты снег повалил такими огромными хлопьями, что, казалось, с небес слетают облака. Тяжелый снег облеплял все поверхности, укутывая бугристую землю капустных полей и накрывая белым чехлом каменные стены. На рассвете метель ненадолго утихла, после чего начала с удвоенной силой размахивать своим ледяным бичом. Как только первая белая снежинка коснулась земли, бабушка открыла глаза. Она почувствовала, как хижину окутал холод, и судорожно вздохнула. А рядом с ней неподвижно лежала Чунджа, погруженная в глубокий сон. Старуха с усилием поднялась с пола. Пока она была прикована к постели, ее посещали лихорадочные видения, которые овладевали ею, а потом отступали. Муж, дарящий ей букеты желтых цветов рапса. Сыновья, плещущаяся в струях водопада, Чхончжиён, малютка-дочь, ковыляющая по светлому песку. Мать, вдевающая в иголку красную шелковую нить, отец, пишущий деревянной кистью. В промежутках между этими галлюцинациями, когда к ней возвращалось сознание, она ощущала возрастающее отчаяние Чунджи, но была не в силах встряхнуться и утешить внучку. По комнате пронесся сквозняк. Женщина задрожала, потом замерла. В ее теле почти не осталось тепла, чтобы справиться с холодом. Она передвигалась в темноте, не зажигая света, ведь дом был так же хорошо знаком ей, как собственное тело. Одним ударом ковша старуха разбила ледяную корку в ведре и наполнила водой маленький горшочек. Хворост сразу же занялся, и она поблагодарила духа домашнего очага за эту милость. Затем, поколебавшись, бросила в горшок оставшееся зерно, бормоча благодарственную молитву. Эти усилия достались женщине дорогой ценой. В живот ей как будто вонзился невидимый клинок, согнув ее пополам. Она закрыла глаза, прошептала молитву и продолжила заниматься делом, чувствуя, как на лбу выступают капельки пота. Расходуя последние оставшиеся силы, она помешала кашу. Старуха собрала воедино все свои воспоминания, даже те, от которых стремилась избавиться. Когда она вспомнила каждого из тех, кого потеряла, слезы закапали в горшок. На миг, когда в сердце попыталось проникнуть сомнение, ее охватила паника. Люди давали клятвы, но их обещания в сравнении с прихотями богов — ничто. Казалось, кто-то повернул нож у нее в животе. Старуха ахнула и снова согнулась пополам, а когда закрыла глаза, то словно воочию увидела свои сомнения и заставила себя выпрямиться. Она поблагодарила богов, поименно обратившись к каждому, и накрыла горшок крышкой. Возле самой комнаты, где спала Чунджа, сквозняк опять настиг старуху, заставив ее рухнуть на колени. Она успела подползла к внучке, прежде чем ноги лишились чувствительности. Погладив девушку по волосам, бабушка накрыла ее руку своей ладонью. Под ее пальцами ровно бился пульс внучки. «Плоть от моей плоти», — подумала старуха. Она вспомнила, как впервые прикоснулась к этому ребенку, теплому и скользкому, только что покинувшему утробу ее дочери. Тогда малютка Чунджа пока еще неосознанно улыбнулась бабушке и тут же громко завопила от голода. Старуха положила ладонь на теплый лоб Чунджи. Грудь девушки равномерно поднималась и опускалась, тогда как дыхание пожилой женщины начало замедляться. Когда Чунджа открыла глаза, ее ослепил яркий свет. Ей пришлось проморгаться, прежде чем она увидела бабушку, стоящую рядом с ней на четвереньках в сияющем ореоле. «Чунджа, постарайся вспомнить, что ты видела в своем морском сне!» Девушка улыбнулась. «Я так рада, что тебе лучше, Хальман!» Взяв бабушку за руку, Чунджа вспомнила свой сон. Когда Гонджу и Дон Мин явились к дому Чунджи, в окошке мерцала свеча. Юноши смущенно переглянулись. Лейтенант Ли предупредил, что девушка их не ждет, и уговорить ее, вероятно, будет нелегко. Гонджу прошептал. «Эй, вы уже проснулись?» Когда Чунджа открыла дверь, снег ворвался внутрь. Девушка уже оделась, тепло укутавшись от холода. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, она пригласила молодых людей в дом. Гонджу и Дон Мин нерешительно вошли в теплую кухню. На столе стояли две миски. Из горшка поднимался пар. «Ешьте!» — велела Чунджа. Гонджу поразился. «Лейтенант Ли сообщил тебе, что мы собираемся делать?» — спросил он. Девушка помотала головой. «Не лейтенант, а моя бабушка». «Она очнулась?» Дон Мин уже вовсю орудовал ложкой. «Ненадолго. Перед самой смертью». Девушка, рывшаяся в этот момент в деревянной шкатулке, в поисках мелких ценных вещей, которые она могла пропустить, казалась совершенно спокойной. Дон Мин был ошеломлен. «Мы по-прежнему следуем плану лейтенанта? Без... ну, ты понимаешь...» Он помахал рукой в воздухе. Чунджа глухо произнесла. «У меня нет времени ее хоронить. В любом случае, она уже совершила над собой похоронный обряд». Молодые люди в замешательстве посмотрели друг на друга. Слова девушки походили на бессмыслицу. Дон Мин пожал плечами, а Гонджу попытался утешить Чунджу, которая отвернулась, чтобы скрыть слезы. Она шмыгнула носом, после чего заговорила снова. «У вас в рюкзаках найдется место для еды?» Юноши взяли два свертка, которые она им протянула. «Вы тепло одеты?» Чунджа нахмурилась, косясь на их тонкие шерстяные шинели. Гонджу потопал ногами. «Согреемся, как только пустимся в путь». Втроем они вышли из дома, завернувшись в одеяло. У юношей в рюкзаках лежали сушеный батат, ячмень, сушеные водоросли и соевая паста. В узелке у Чунджи небольшой котелок, сушеная рыба, свечка и мешочек с солью. На шее у нее висел маленький кошелек с жемчужиной, серебряной заколкой и зажигалкой. Молодые люди прокрались вдоль окружавшей деревню извилистой тропинки, по которой ходили солдаты, назначенные в караул. В лунном свете они без труда находили дорогу и шагали, не спотыкаясь, но мягкий снег не мог заглушить хруста ботинок по замерзшей листве. Этот шум внушал юношам ужас, однако Чунджа была невозмутима, точно все происходило во сне. Она знала, что сейчас стужа, но ее тело нисколько не мерзло. Девушка взглянула на Гонджу. Тот с тревогой обозревал окрестности, держа руку на кобуре. Заметив, что Чунджа смотрит на него, молодой человек улыбнулся. Его улыбка промелькнула короткой вспышкой и погасла так же быстро, как появилась. Когда небо начало светлеть, троица добралась до шоссе. Чунджа повернулась к Гонджу и тихо произнесла. «Снег так и валит. Он заметет наши следы. Что нам делать?» Гонджу оглянулся назад. На его лице отчетливо читалось беспокойство. Дон Мин зачерпнул снега и, съев немного, громко застонал. «Я такой голодный, что убил бы за...» В небо взмыл черный дрозд. Чунджа, недолго думая, потащила обоих юношей за большой валун, на котором росло чахлое деревце. Где-то ошеломляюще близко раздался мужской голос. «Слышали? Кто-то сказал, что он голодный. Звук донесся оттуда». Внезапный порыв ветра подхватил конец повязки, которой была обмотана голова Чунджи, и выметнул ее над валуном, словно флаг, сигнализирующий о местоположении беглецов. Девушка в ужасе потянула ткань обратно. Сердце ее бешено заколотилось. «Видели? Там, над высоким камнем!» — послышался голос другого мужчины. «Я тоже заметил, что-то мелькнуло и опять пропало!» С явным беспокойством ответил ему голос третьего. «Это коммунист! Ну-ка, за работу! Зачистим это место!» «Ты что, дурак? Зачем коммунисту парить над камнем?» «Ты разве не слышал, что оно сказало? Это голодное привидение, и оно хочет кого-нибудь убить!» «Я не верю в эти невежественные сказки!» «Тогда иди сам и посмотри! Пистолет-то у тебя!» «А значит, я здесь главный, и я не собираюсь тратить патроны на привидение». «Это не привидение, голос-то человеческий». «Ты что, не знаешь? У голодных привидений голос такой же, как у нас с тобой. Они съедят наши души, если мы не дадим им еды. Если мы не будем его беспокоить, оно не сможет нам навредить». В ночи грянули два выстрела, прервав спор. «Слыхали? Похоже, они начали без нас. Давайте-ка вернемся в деревню, пока не пропустили всю акцию». Чунджа, Гонджу и Донмин сидели на корточках за валуном до тех пор, пока у них не одеревенели ноги. Когда они наконец решили, что опасность миновала, снегопад прекратился, а небо прояснилось. Следы, оставленные тремя военными, были хорошо видны. Они введут в заблуждение любого преследователя сбежавших молодых солдат. «Мы должны свалить отсюда, пока они не вернулись», — сказал Донмин. Гонджу посмотрел на девушку. «Лейтенант Ли предупредил нас, что ты знаешь, куда идти», — мягко произнес он. Черный дрозд кричал свое безжалостное «Ва-ва! Ва-ва!». Лес сомкнулся вокруг них, заманивая под свою сень. Чунджа шла быстро, хотя сердце ее сильно отставало от ног. Печаль камнем лежала на груди, и она задавалась вопросом, не дана ли ей жизнь только для страданий. С тех пор, как девушка лишилась матери, удары настигали ее один за другим. Она поклялась себе, что покинет это место, и убегала со всей возможной быстротой. За девушкой, которая устремилась вдоль большого ручья к его истоку, вдогонку следовали двое юношей. Деревья не пускали их, цепляясь ветками за одежду. В тот самый момент, когда они испугались, что потеряют ее из виду, Чунджа резко встала. Она утерла нос и принюхалась, внезапно уловив запах, который меньше всего ожидаешь почуять вдали от побережья. Толстяк Донмин тоже ощутил его, хотя и не знал, чем это пахнет. Он почесал брюхо и вздохнул, вдруг вспомнив суп с красными водорослями. Чунджа, жестом велев спутникам следовать за ней, стала перелезать через гряду острых скал. За грядой на вершине стояли три валуна в форме человека. Они сгрудились в кучку, точно делились секретами. Прежде чем прикоснуться к этим валунам-заговорщикам, девушка помолилась и спрашивая позволения. Срезав сучья с больших ветвей, она стала разрывать ими мокрую листву. Каменные стражи как будто раздвинулись, и в земле показалась расселина. Чунджа легла на живот и, скользнув в эту расселину, тотчас исчезла, поглощенная землей. Молодые люди последовали ее примеру, И тоже нырнули в земные недра. Тесное пространство, в котором очутилась троица беглецов, не позволяло встать в полный рост, и они сели на корточки. Чунджа зажгла свечку, удивив юношей зажигалкой. Пещера являлась частью туннеля, полностью сложенного из камня. Чунджа оставила валунам сушеную рыбу в благодарность за то, что те пропустили их. Когда она закрыла вход в пещеру, Гонджу и Донмин принюхались. Под землей гулял сквозняк с соленым, как у моря, запахом. Чунджа, извинившись, задула свечу. Какое-то время им предстояло ползти в темноте. Молодые люди спросили, куда они направляются, и ответ Чунджи озадачил их. Они не стали просить ее объяснить подробнее, потому что голос ее звучал слишком отстраненно. Они направлялись обратно, в деревню, к прибрежным пещерам.